Часть 7. Дочернее предприятие. 4 декабря. Глава 1. Чулманск. Гульшат Неушева. Звонок Айгуль настиг Гульшат, как обычно, в самый неудобный момент. Любимая старшая безошибочно угадывала, когда любимая мелкая растягивается в ванне, намыливает руки или, наконец, засыпает после 40-минутного ворочанья. Гульшат, впрочем, отличала немногим меньшая точность попаданий в ненужные точки пространства и времени. Поэтому стандартный телефонный разговор между сестрами начинался неласково и не всегда теплел к завершению. Последние недели было по-другому. Сегодня эпоха отлеснулась назад. Телефон зачирикал, когда Гульшат миновала ворота завода. Они и без того опаздывали. Захаров сказал, что прибыть необходимо к 8 утра, и они подъехали к заводской стоянке без 15, но рассыпали запас времени, пытаясь сперва обогнуть 2 автобуса с черными стеклами, брошенных как нарочно поперек въезда на парковку, потом найти идиотов-водителей, потом припарковаться на обочине, плотно утыканные машинками тех работяг, что не теряли времени на маневры и поиски. Гульшат жутко нервничала, и звонок чуть не сшиб ее, во всяком случае, заставил поскользнуться на ровном месте, расчищенным и даже присыпанным песком. Захаров, шустрый дедушка, твердо подхватил под руку, одновременно жестом останавливая кинувшегося было на подмогу гастарбайтера-дворника. Гульшат ответила благодарным кивком, как могла изобразила сожаление, и удивительно шустро выковырила телефон из надетой по торжественному поводу шубы. Айгуль говорила как пьяная или очень перепуганная. Гульшат сама перепугалась и стала переспрашивать, что стряслось с сестрой, с Виладой, даже про отца чуть не спросила. Но не Айгульку в самом деле было про него спрашивать. Айгуль немножко успокоилась, но осталась невнятной. То тараторила, почти срываясь на крик, то надолго умолкала. Но было все-таки понятно, что с ней все в порядке, с племянницей тоже, и ничего страшного не случилось. А случилось странное. Что именно, Гульшат разбирала с трудом. Захаров выразительно поглядывал на цифры. Изумрудно, полыхающий в полумраке над проходной, а дворник смотрел сквозь Гульшат, распахивая глаза не по-азиатски. Гульшат шагнула в сторону, чуть не налетев на прохромавшего мимо пижона в узком черном пальто при портфелище. Он удивительно ловко обтек ее, пахнув дорогим одеколоном даже сквозь плотный мороз, отвернулась от нетерпеливых взглядов и сосредоточилась, пытаясь сообразить, что за коттедж, какой взлом, о какой камере речь и при чем тут соседи. Айгуль замолчала, словно захлебнувшись. И тут до Гульшат дошло, но она все-таки заставила Айгуль повторить. Ночью кто-то влез в родительский коттедж, в котором сестры накануне договорились встретиться на мамины 40 дней. Айгуль сказала, что приходила туда вчера утром, ну, чтобы понять, смогут ли они здесь, и заподозрила, что в доме недавно кто-то был. Все выглядело как обычно, и следов в заснеженном дворе не было, и даже беспорядок в доме показался чуть меньшим, чем остался после последнего набега ментов и следователей. Айгуль решила, что ошиблась, все комплекты ключей оставались у нее, из вещей ничего не пропало, да и в любом случае беспорядок — это вещь, которая способна уменьшаться только в результате целенаправленной уборки. Остальные проявления жизни — тут она запнулась, но тут же продолжила погасшим голосом — они, в общем, увеличивают беспорядок. Гульшат зажмурилась, но Айгуль, судорожно вздохнув, уже говорила быстро, но, кажется, не срываясь в истерику. По ее словам, сегодня все было по-другому. Во дворе натоптано, замки открыты, один выбит, сигнализация при этом отключена и не сработала. А может, Айгуль сама забыла ее вчера активировать? Все 3 камеры тоже сломаны, а сервер, на который шла запись, разбит железкой из гаража. Бардак в доме страшный, как будто бомжи играли в теннис мебелью, и соседи сказали, что вечером что-то громыхнуло. Но в это время как раз из поселка вывозили мусор, вот они и не стали звонить в охрану. «А ты хотя бы позвонила?» — нетерпеливо спросила Гульшат. «Думаешь, надо?» Голос у старшей сестры был затравленный. Гульшат чуть не взорвалась, подышала и сказала. «Надо. Прямо сейчас. Или хочешь, я вызову? Ну, хорошо, паспорт у тебя с собой? Ладно, давай, если что, мне звони. Или лучше нет, пока не надо. Я сама перезвоню, когда тут закончу. Целую». Она торопливо убрала телефон и огляделась. Гульшат стояла возле дворника, который так и таращился, но уже не сквозь нее, а в сторону проходной, подсвеченной зелеными цифрами 805. Туда же смотрел нахохлившийся Захаров. Выразительно так. Гульшат опять изобразила сожаление и побежала к проходной. Сразу их никуда не пустили. Захаров ругался несколько минут. Из-за стеклянной перегородки выскакивали персонажи, растущие старшинством, как в подкидном дураке. Охранник, старший смены, начальник охраны, кадровик, кто-то из дирекции. И каждому Захаров все более спокойным и оттого страшным тоном напоминал, что мы вообще-то звонили, мы вообще-то согласовали, мы вообще-то хозяева, и мы вообще-то должны немедленно пройти. Он не угрожал и не качал права, и от этого всем становилось жутко. Больше всех Гульшат, которая тряслась третьи сутки. Но она уже привыкла. Когда колода иссякла, длинный дядька с рыжими бровями встал перед выбором. Звать генерального на проходную, пропустить к нему гостей или, например, истребить гостей на месте чем-нибудь хорошо заточенным. Выбор был изматывающим, брови у дядьки совсем покраснели. Но Захаров не стал ждать итогов. В нашей стране ждать итогов выборов — только время тратить, механически подумала Гульшат, когда Захаров, зажатый в руке допотопной, дермантиновой папкой, осторожно отодвинул рыжего, как стеклянный шкафчик на колесиках, и легонько подтолкнул грозную и старательно не трясущуюся хозяйку мимо. Сквозь турникет, дверь, дворик, еще дверь, сквозь охранников, по лестнице до третьего этажа, по пустому коридору, сквозь приемную и невыносимый запах кофе, в знакомую дверь со знакомой табличкой «Генеральный директор», без фамилии. Запнулась Гульшат не от того, что отвлеклась на Людмилу Петровну, которая выпучилась на нее из-за чудовищной своей кофеварки. Не отвлекалась Гульшат на секретаршу, на дверь она отвлеклась. Со стороны смотрелась, наверное, как баран у известных ворот, но плевать, потому что это ведь была папкина дверь. Она всегда тут была, с табличкой, без фамилии. Раньше была обыкновенная, советская, со шпоном под орех. Потом, в кооперативные годы, вычурно резная по дереву и блестящая лаком, как глупое весеннее солнышко. А теперь вот тяжеленная красно-коричневая. Гульшат сама ее выбирала, сама объясняла, какого цвета табличку делать, и сама рисовала шрифт, который будет смотреться лучше всего. Папки выбирала, объясняла и рисовала. А теперь за этой дверью сидел не папка. «Ну, значит, я буду сидеть. Или тот, кого я сюда посадить захочу», — резко вспомнила Гульшат и чуть ли не с ноги открыла кабинет. Шестаков сидел за папкиным столом и смотрел на пустую столешницу. «Ну, не пустую». Была там папкина подставка под документы, монитор с клавиатурой и руки Шестакова. А письменного прибора с часами, который папке подарил трудовой коллектив на 50-летие, не было. Сократил, видимо, Шестаков. И теперь думал, кого бы еще сократить. Или как иным способом изуродовать папкин, вернее, мой уже, завод. Удивительно крепко, думал. Гульшат ожидала, что Шестаков вскочит и начнет орать. Про его характер по Чулманску плескались такие слухи, что брызги долетали даже до Гульшат, которая месяц ничего не слышала и при которой все, кроме Айгуль, переходили на неприятный шепот. Шестаков имел репутацию жесткого менеджера со скверным характером. Больше насчет срезать, чем насчет исправить. И после вчерашних предварительных бесед, которые, по словам захаровских дружков на заводе, Шестакова завели до черного звона, она совершенно не исключала бешеные встречи. Распаляясь, не исключала даже, что Шестаков, наоборот, молча полезет драться. И тут уж Гульшат дожидаться помощи Захарова или еще кого-нибудь. Схватит графин. И графином. Где стоял графин, она помнила. Ее ждали два сюрприза. Графина не было, а директор сидел за папиным столом, как первоклассник, утром 2 сентября. Тихо и с пониманием, что вляпался всерьез и безнадежно. Еще в кабинете не было накурено, как при папке. Наоборот, было свежо и пахло дорогим одеколоном. Остро знакомым. Модная, видать, марка, пользующаяся повышенной популярностью у дорого одетых мужчин средних лет. Что быстрых, что заторможенных. «Здравствуйте, Сергей Иванович», — вежливо сказал Захаров, немножко выждав. Шестаков не ответил. Захаров поднял брови, и тут в кабинет втиснулась спохватившаяся, наконец, Людмила Петровна. Раньше она при виде Гульшат немедленно принималась кудахтать комплименты. Теперь не знала, что сказать, и переводила взгляд с хозяина на... А на хозяйку ведь! И помалкивала, и не выпихивала обширным бюстом непрошенных гостей. Явно знала, что не гостей, что хозяйку. Ничего удивительного. Секретарши, да шофера всегда больше всех знают. Работа у них такая. И еще они знают, когда и что говорить. Но сейчас Людмила Петровна, похлопав голубыми веками, сказала неожиданное. «Сергей Иванович, так кофе два нести или сколько?» «Почему два-то?» — обрадовался Захаров, заулыбавшись, как он умел. Так что Гульшат снова стало страшно, а уж секретарша вторично посидела под благородным златом укладки. Гульшат из дурацкого и неуместного сочувствия хотел объяснить, что два кофе — это потому, что она кофе не любит. И Папкина, секретарша, это должна помнить. Так что вместе с кофе принесет сладкий чай. Но тут Шестаков сильно моргнул, приподнял и тут же уронил обратно лежавшие на столе ладони и сипло сказал. «Кофе!» «В смысле, всем? То есть три или четыре?» «Не помнит все-таки». Захаров совсем заулыбался, но Шестаков успел первым. И действительно, в разрекламированной манере. «Какие четыре? Почему не пять сразу? Мне и...» Он тягостно задумался, уставившись на кончик носа. Зыркнул на Захарова и резко спросил. «Так, а вы кто?» Гульшат хотел ответить громко и отчаянно, чтобы Шестаков посмотрел на нее и больше уже глаз не отводил. Но Захаров мягко, почти мяукая, объяснил. «Законный владелец данного актива и его законный представитель. Вы позволите?» Он решительно шагнул вперед и показал Гульшат, чтобы она садилась за гостевой стол. Шестаков привстал, поморщился и плюхнулся обратно, точно ноги отсидел. Захаров повернулся к секретарше и сказал. «Три кофе, Людмила Петровна. Гульшат Сабирзяновна, вы...» Гульшат не ответила, глядя на Шестакова, а он опять уставился в стол. «Ну да, три кофе и поскорее, пожалуйста», — закончил Захаров и отпустил секретаршу движением левого мизинца. Людмила Петровна качнула укладкой, как сосна, в которую вписался весенний кабан, но устояла и, стрельнув голубым в сторону застывшего Шестакова, поспешно удалилась. Шестаков не среагировал, так и пялился в стол застенчивым грибником. «С хозяевами-то не такой смелый», — подумала Гульшат, понимая, что торжествовать рано. Шестакова ушиб не их визит, а что-то другое. Может, его настоящие хозяева позвонили и сказали, что выдадут 13-ю зарплату не изумрудами, а кровью мордовских девственниц? А может, он модным московским наркотиком закинулся, под одеколон, например? Впрочем, одеколоном пахло все-таки не от Шестакова. От Шестакова не пахло ничем. А запах витал по кабинету собственными маршрутами, да и рассеялся почти, или скорее стал привычным и незаметным. «Через пару минут и мы станем такими же, привычными и незаметными», — подумала Гульшат. Даже шубу снять не предложил. Козел. Захаров, все это время разглядывавший Шестакова, не выдержал. «Сергей Иванович, может, вы соблаговолите обратить свое высочайшее внимание на нас?» Шестаков немедленно поднял глаза. Гульшат подумала, что либо наркотик не ласков, либо у Шестакова впрямь стряслось неладное. Глаза были потерянные, немножко безумные, как будто Шестаков судорожно вспоминал и никак не мог вспомнить важнейшую вещь жизни. Впрочем, заговорил он в знаменитом фирменном стиле. «Я обратил и недоумеваю. Вы, я так понимаю, Захаров, а вы девушка. Неужего, так? Прекрасно. И чего вы от меня хотите?» «Я так и не понял по телефону». «Да от вас почти ничего, Сергей Иванович. Мы просто хотим провести максимально корректным. И если пожелаете публичным образом заседание совета директоров с участием единоличного владельца, о чем, согласно уставу, заявили вам заблаговременно. И совет хотим провести здесь, на заводе. Вы подготовились?» «Дурдом», — сказал Шестаков, утыкаясь лбом в ладонь. «Именно сегодня. Что характерно?» Он убрал руку и сказал почти жалобно. «Ребят, а давайте завтра, а? Ну, то есть я могу вас сейчас вывести с территории, не говоря уж о полиции и всяком таком прочем. На скандал-то пофиг, но вам он не нужен, и мне именно сегодня, ну, никак. Большой день сегодня, честно говоря. Давайте на завтра все эти прыжки и ужинки отнесем, а?» «Большой день я бы хотела прожить вместе со своим активом», — сказала Гульшат, поежившись от того, как звонко и глупо это прозвучало. «Или выгнать нахрен!» — вяло сказал Шестаков, глядя мимо них на дверь. «Зараза! Кофе-то где? Людмила Петровна!» В дверь тут же по-хозяйски постучали. Понятно, не секретарша с кофе. В кабинет сунулся незнакомый мужик в удлиненной кожаной куртке поверх плохо сидящего костюма. Да и сам мужик был из тех, что сидит плохо, зато куда лучше ходит туда-сюда или стоит, держа руки за спиной. Сейчас он держал руки в карманах куртки, что выглядело откровенным хамством, даже с учетом того, каким гадом был Шестаков. «Разрешите?» — осведомился он, прикрывая дверь спиной. «Вы-то кто?» — спросил устало Шестаков. «Я-то? Я, скажем так, Гредин. Вам звонили?» «Кто мне звонил?» — уточнил Шестаков, медленно уводя затылок в спинку кресла. Похоже, у него разболелась голова. «Скажем так, Субботкин звонил». «О, боже мой, что за день-то, а? Проходите, садитесь», — сказал Шестаков с отвращением, глядя на коричневый галстук гостя. Гульшат быстро посмотрела на Захарова. Тот, не уступая конкуренту подступа к гостевому столу, сказал. «Минуточку. А нам куда прикажете?» «Да вам прикажешь», — буркнул Шестаков, не обращая внимания на живой интерес Гредина к происходящему. «В зал заседания идите, в малый». «За каким?» — ледяным тоном начал Захаров. «Ну вы же на совет директоров!» — раздраженно уточнил Шестаков. «Ну вот он как раз там будет. В 9 начала я всех предупредил. Знаете где? Вот и вперед!» Захаров выставил перед собой антикварную папку, напомнил. «А вы не желаете предварительно узнать круг вопросов? Вас это в том числе...» «Да все, что угодно. Снимайте, одевайте, передавайте для опытов. Принимайте, что хотите, мне одинаково. Все это яйца выеденного. Ладно, готовьтесь, вон, пока члены совета подойдут через полчаса. Я тоже. Полчаса!» — сказал он уже Гредину, стуча пальцем по запястью. Гульшат взглянула на Захарова, пожала плечами и вышла в распахнутую им дверь. Но успела услышать, как Гредин, размашисто садясь напротив Шестакова, сообщил. «А это уж как получится!» В приемной Гульшат с Захаровым снова переглянулись, не обращая внимания на секретаршу, чего на нее, на предательницу, обращать. А она сама обратила, вдруг спросив. «Гульшат, а там у него никого?» «Какой уж никого? Вы же сами видели, мужик какой-то зашел, деловой такой», — сухо ответила Гульшат. «А евреи?» — начала секретарша и осеклась. Гульшат подождала, не глядя на Людмилу Петровну. Ничего не дождалась. На еврея мужик в Кажане походил меньше всего, да и какая разница, еврей он или чуваш. Гульшат пожала плечами и решительно выскочила из ненатурально густого кофейного запаха, взяв курс на малый зал заседаний, дорогу к которому знала получше Захарова. Она там, на втором этаже, полдетства провела, рисуя на обороте старых стен газет «Принцесс с собачками», пока папка проводила очередное заседание. Коридоры были пустыми. То ли Шестаков навел гестаповскую дисциплину, то ли впрямь разогнал почти всю дирекцию в рамках заявленного намерения сдать административно-бытовой корпус под посторонние офисы. «Как думаете, этот Гредин, он кто? Прокуратура какая-нибудь или от этих? ОМГ?» — спросила Гульшат Захарова на лестнице. «Для прокуратуры одет паршиво. Для ОМГ тем более». Гульшат хмыкнула. «А Субботина этого знаете?» «Субботкина? Нет, не слышал», — сказал Захаров, напряженно соображая. «Вот дверь в малый зал. Поцелуем сейчас? Я вернусь и устрою им такого, что они всех Субботкиных на нас натравят для защиты. Заодно и узнаем, кто это такой серьезный мужчина», — пообещала Гульшат. Но зал был открыт и подготовлен к заседанию. На длинном столе были разложены листы бумаги и карандаши. В дальнем углу свистел 5-литровый вишневый термопот, такой же, как у родителей. Вокруг него выстроились чашки с блюдцами и несколько корзиночек с заварочными пакетиками и всяким разным к чаю. «Кофе растворимый», — разочарованно сказал Захаров, подумал, снял пальто, решительно сел за стол, распотрошил папку и углубился в документы. Гульшат скинула шубу на спинку стула, но садиться не стала, а неторопливо пошла к чайной тумбочке. Надо же было как-то потратить полчаса. От двери окликнули. «Простите, вы не подскажете?» Гульшат обернулась. В зал вошел парень, высокий, симпатичный и элегантно одетый, с пальто через руку. Вошел и замер, разглядывая Гульшат. «Не отвлекайся», — сказала себе Гульшат и продолжила путь чайной церемонии. Захаров поднял голову. «Да, молодой человек, вы здесь?» И тоже сделал паузу. Парень заулыбался и объяснил. «Да нет, мне сказали, тут... Ну, попросили помочь, если что надо. Вы Гульшат Сабирзяновна, я правильно понял, да? А вы...» «Да, все правильно. А я Захаров Юрий Петрович, ее, стало быть, представитель», — подтвердил Захаров, почти не ухмыляясь. «Вы из протокольного?» «Ну да, типа. Чаю, кофе?» «Нет, спасибо», — сказал Захаров и снова углубился в бумаги. Парень мазнул взглядом туда-сюда, поверху, будто проверял потолок на протечку, подошел Гульшат и улыбнулся как-то робко. «Может, все-таки чаю? Я хорошо делаю?» «Ну, пожалуйста», — согласилась Гульшат, вернулась к столу и оперлась на него, наблюдая за движениями широкой спины под тонкой синей шерстью. Движений было многовато, хватило бы сложный коктейль сбить, но они зачаровывали. «Вот», — сказал молодой человек, протягивая чашку на блюдце. И Гульшат тряхнула головой. Загипнотизировал, как кобра кролика. И это только задницей, можно сказать. Гульшат приняла чашку с благодарностью и почти поднесла к губам, но решила покапризничать. «А шоколада нет?» Молодой человек метнулся к тумбочке и притащил пирамидку из корзинок, набитых печеньями, конфетами и еще чем-то антиграциозным. «А пофиг», — подумала Гульшат, — «я хозяйка. Что хочу, то творю». Она поковырялась пальчиком в конфетах, выбрала голубую с картинкой «Утро в сосновом бору» и не спеша развернула, украдкой поглядывая на протокольного красавца. Тот стрелял глазками по углам, иногда улыбаясь, и, наконец, сказал: «Чай без церемонии пить, отчаяться». Словами Костика, исчезнувшего так внезапно. И взгляд, манеры, даже жесты у него были, как у Костика. Гульшат со стуком поставила ухваченную было чашку обратно на блюдце. Стол под нею дернулся вместе со всем миром и под далекий грохот. Гульшат растерянно застыла. Миша глядел на нее уже без улыбки. Захаров, вскочив, торопливо собирал бумаги, вытягивая шею, чтобы высмотреть что-то в окно или приоткрывшуюся дверь. «Что это?» — спросила Гульшат. «Да это в цеху. Бывает», — сказал Миша спокойно. «Не бывает», — отрезал Захаров, подхватывая пальто и шапку. «Что-то там... Гульшат, пойдемте-ка глянем, что творится?» «Ну, чай-то допейте», — расстроенно сказал Миша, не сходя с места. Он заслонял Гульшат дорогу к двери. «Молодой человек, позвольте!» — начал Захаров, пытаясь мимо него протянуть руку Гульшат. Миша, не глядя, двинул локтем раз и два, почти без размаха, но громко. Захаров быстро осел на пол. Гульшат обомлела. «Пей, овца, я сказал», — почти ласково попросил Миша, поворачиваясь к ней.